Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня мы находимся в программе «Давайте поговорим» вместе с Александром Федоровичем Соколовым. Здравия тебе, Александр! Добрый день! И будем сегодня разговаривать на тему, как влияет на нашу жизнь страхи, жадность и ложь. Ох уж эти страхи, жадность и ложь. Это прям вместе они хуже этой жабы, того зверя, который уже задушил ни одного человека. А расскажи, пожалуйста, вот как ты думаешь вообще, как они влияют на нашу жизнь? Ну, Леш, вообще-то тема действительно очень интересная, и она достаточно обширная, и наверняка многим из нас она будет казаться не самой приятной, не самой удобной. Вот. Почему? Потому что признать, что, к сожалению, эти вещи становятся часто мотивирующими в нашей жизни, это далеко не всем под силу принять и тем более согласиться, потому что наши внутренние уловки так долго тренировались, что выдадут любое оправдание за самые святые истины, к сожалению. Ну, если говорить об этих вещах, то следует немножко, как бы, на мой взгляд, конечно, провести какое-то небольшое такое исследование, которое нам поможет понять. Ну, начнем со страха. Вообще-то у страха есть несколько, я бы так сказал, функций, и положительных, и отрицательных. Ну, положительная функция в чем? Что природная, так сказать, составляющая, которая у человека в результате оценки ситуаций, особенно в давние времена, когда жить было гораздо труднее, вот, особенно в бытовых, так сказать, подробностях, вот, то бдительность за возможными опасностями играла очень такую положительную роль. И очень часто, если возникали какие-то сложные обстоятельства, ситуации, которые, по сути, угрожали и самой жизни человека, и его выживанию, они вызывали вот эту так называемую эмоцию страха. И эмоция сама по себе, это же не просто слово, это целый комплекс мероприятий, которые происходят в теле, в сознании, в организации, так сказать, и внимания, и психики человека. И, допустим, в теле сразу шел процесс выброса там адреналинов, изменения состава химии тела, которое это все новое состояние позволяло человеку надежно справиться с возникающей ситуацией. Ну, к примеру, там, или кидаться, драться, защищаться, или убегать и так далее. Это требует новых, так сказать, повышенных сил, тонуса, ну и все, что с этим связано. То есть в этом контексте страх в природном смысле, он очень положительный. Если он еще и, ну, мягко говоря, дружен с интуицией, то мы могли многие вещи, ну, вредные для человека, просто избегать. Но когда люди создали так называемую цивилизацию, особенно сегодняшнюю, которую трудно назвать без кавычек цивилизацией, в чем-то, да, в бытовых, так сказать, обстоятельствах она нам помогла, как бы, облегчить свои, так сказать, жизненные задачи. А вот когда все это стало перекочевывать в область наших человеческих отношений, в область психологии, то вот здесь, конечно, страх в большей степени играет крайне негативную роль. Есть такая интересная пословица, что, как она звучит, волшебная сила страха в том, что 95% из них никогда не случается. Но внутри нас они, конечно же, случаются. И это все ведет всем тем последствиям, о которых я говорил. Ну, хотя бы вот этим всем изменениям в теле. Куда перекочевали наши страхи? Когда человек стал жить сообществами, да, то в сообществах, как правило, есть набор самых разных людей. И есть люди, которые, ну, мягко говоря, заработали своими действиями, своей мудростью, своим возрастом, своей опытностью, то, что называется уважение. И очень часто это уважение для многих людей становится для кого-то маяком, для кого-то ориентиром, а для кого-то такой своеобразной завистью. То есть человек растет, когда к нему очень много внимания уделяется, особенно дети. У них же, как получается, интересно, детям никогда не бывает внимания много. Им надо все и даже все больше. Потому что энергия внимания, она как раз и служит им для развития. Вот это вот привыкание к вниманию и своего рода формирование нашей эго-личности, ну так условно назовем ее, вот, все это так или иначе создает желание как бы начинать сравниваться с другими людьми, с возможностями, которые у кого-то есть, а у меня нету. И, к сожалению, вот эти вещи порождают такое вот своеобразное стремление с кем-то тягаться в сравнении, быть кого-то лучше там и так далее. Мало того, когда сегодняшний так называемый либеральный мир наложенный на капитализм, вот, он породил у людей, жаждущих только стяжания материальных благ, породил желание постоянно зарабатывать прибыль. А прибыль, она сегодня формируется очень часто с помощью манипуляций над сознанием людей. То есть нужны потребители, которые будут бесконечно брать, а чтобы их заставить брать, надо создавать вот эти все игрушки, которые бы убеждали потребителя все больше и больше брать. И в какой-то момент появляются своеобразные такие эталонные образцы правильной жизни, вот, какой-то верной, там, модной, продвинутой, крутой там, или еще что-то такое. И вот здесь уже при нашем развитом, в кавычках, конечно, эго, появляется вот это вот страх не соответствовать вот этим всем вещам. Мало того, когда люди формируют свои желания заниматься накопительством, заниматься тем, чтобы владеть ресурсами других людей, заниматься тем, чтобы через власть вот эти все механизмы создавать, вот, то есть поддерживать людей, ну я бы сказал так, в рабском состоянии. Для кого-то жизнь должна быть как для избранных, для кого-то как просто тех, кто является просто инструментами наживы небольшой кучки. Вот все эти механизмы, они так иначе наложены на то, что я говорил чуть выше, они мотивируют действия многих людей таким образом, что все время надо добиваться вот этих вот так называемых целей. Они не самые изысканные, не самые, так сказать, природные, но сегодняшний мир, к сожалению, очень сильно этим как раз и отличается. И получается, что нам надо, условно говоря, нам надо поддерживать это состояние стяжательства, которое, ну, якобы нас как-то там отличает, делает или избранными, или богатыми, или теми, кто может себе все позволить, вот, или властью обладать неуемной. Но с точки зрения природы, которая, в общем-то, в большей степени нацелена на равновесие, вот, чтобы создавать такие искажения, что надо, тогда нам приходится очень много лгать, очень много врать. И сейчас, в общем-то, ни для кого не секрет, если мы хоть чуточку более внимательными смотрим на так называемый западный мир, который, ну, не просто ужас, что творит по отношению, допустим, к нашему русскому миру. Вот, идет оголтелая, причем ничем не подтвержденная ложь, которая выдается за доводы, и на основе этой лжи выстраиваются целые системы политических отношений, отношений с государствами, манипуляция, так сказать, сознанием людей и т.д. и т.д. А все элементарно только для того, чтобы добывать себе так называемую вожделенную прибыль. Я вот приведу пример. У нас в Донбассе, вот, когда в прошлом году в нашей республике приняли решение о внешнем управлении, так сказать, угольными предприятиями, которыми владели олигархи еще до войны, ну, по сути, они и сейчас ими владеют, по сути, вот, чтобы хоть какая-то часть налогов оставалась в республике, чтобы рабочие места сохранялись, чтобы люди зарплату получали. Ну, вроде цель благородная, да? Вот. Что получается на самом деле? Ресурсы-то даже по конституции принадлежат, в общем-то, народу. Вот. Два города, Свердловск и Ровеньки, есть такие в Луганской Народной Республике, они добывают уголь антрацит. Там угольное объединение, города сами по себе небольшие, где-то там 70-50 тысяч населения в каждом из них. Вот. А уголь антрацит очень ценный, качественный, ну, высококачественный уголь. Короче, на месте себестоимость этого угля он добывается за $20 за тонну. Когда его перевозят через Россию уже на границе с Польшей, он уже стоит $140 за тонну. То есть сразу в 7 раз дороже. Как там Карл Маркс говорил, если прибыль у буржуина составляет 300%, то нет такого преступления, на которое бы он не пошел ради этой прибыли. Вот что мы имеем на самом деле именно здесь. То есть, несмотря ни на какие, так сказать, ситуации, связанные с вроде бы как с Народной Республикой, с ее самостоятельностью, с какими-то вещами, вот это вот безудержная жадность, она как бы создает такие странные, лживые для многих людей скрытые схемы, которые продолжают как пылесосом просто накачивать свои, так сказать, карманы, которые вообще мимо народа текут. А он продолжает быть в таком, ну, я бы сказал, нищенском состоянии, полуголодным. И люди очень часто, ну, не дают себе отчета, хотя бы просто обозреть общую картину, посмотреть с элементарной логикой, что чего стоит, где, откуда, что берется, куда, что девается. И это, к сожалению, становится вот этой нашей, так сказать, системой жизни. Мы в какой-то степени начинаем сами очень быстро поддаваться на эти уловки, на эти, так сказать, схемы, механизмы. И очень скоро много людей сами становятся участниками этой игры. Тяжелой, конечно, для человечества, но все-таки. И нам кажется, что наша забота о стяжании материальных благ, это настолько все естественно, это все настолько просто. Вот. А с другой стороны, если посмотреть шире, вот уже много есть информации о том, что, ну, как один из факторов в Тихом океане, в Атлантическом океане, просто миллионы квадратных километров поверхности океана завалены вот этим пластиковым мусором. И это мы все сделали из-за своей жадности. Вот. А чтобы сохранять эту, так сказать, потребность, в кавычках, потребление, приходится извращаться в этой лжи. И таких факторов очень-очень много. И, к сожалению, вся это привыкание к этим вещам, оно плачевное, ведет, в общем-то, нас в очередной тупик развития. И я думаю, что выбираться из него будет с каждым годом все труднее и труднее. Но вот не обращая внимания на то, что как, начиная просто по мелочам или соглашаясь с чьей-то чужой ложью, жадностью там, и так далее, участвуя в этих играх, тем более удачно оправдывая их внутри себя, мы, конечно же, заводим ситуацию в очень, так сказать, серьезную проблему, и с этим так или иначе нам придется встретиться. Мало того, крайне неприятно видеть, что человек становится заложником вот этих вот, так сказать, мотивационных игр. При этом он является удивительно интереснейшим существом на Земле, которое, вот я честно скажу, что вот в своей жизни, практике, ничего более красивого в своих высших проявлениях, проявлениях любви, творчества, какого-то там большого акта сострадания или в духовных своих прозрениях, ничего более красивого, чем человек, я не встречал. И в то же самое время этот же самый человек, или как ты часто говоришь, из другой ниши варны, к сожалению, так сказать, с признаками человека, ведет себя хуже часто любого зверя. Казалось бы, вот природой наделен возможностями, а ведет себя очень странно. От высочайших, так сказать, вершин духа до самых жестоких, просто нечеловеческих свойств. И вот эти вот вещи меня в последнее время очень сильно как бы, ну, заботят, и я стараюсь, так сказать, обратить внимание многих людей, предложить им не просто, так сказать, оценить ситуацию, а и предложить посмотреть те стороны, где у нас все-таки есть развитие, где мы можем оставаться людьми и, помогая друг другу, все-таки договариваясь о самых сущностных, главных вещах, становиться мало того, что народом, но и организовывать такое, так сказать, условие жизни, сообщество, вот, которое бы из нас делали человеков, вот, и жизнь намного более интересной, чем той, в которой мы находимся. Вот так вот. Коротко я хотел бы вот на эту тему с тобой еще и погутарить, как у нас говорят. Ну, давай погутарим. А скажи мне, пожалуйста, вот ты все рассказал интересно, подробненько, но, наверное, стоит прежде чем разобраться с нашими врагами, понять, а кто из них главарь. Ведь если мы не знаем главаря, то мы не сможем убрать причину, мы все время будем со следствиями бороться. Вот страхи, жадность и ложь. Где здесь тот, кто всех вокруг себя собирает и который всеми управляет? Как ты думаешь? Ну вот смотри, Леш, вопрос на самом деле, он где-то, с одной стороны, вроде бы и простом, но он и глубоко сущностно-природный, и в то же время он, можно сказать, что и философский вопрос, о чем многие люди думают, что это какая-то скукотища, ой, не хочу я в эту сторону даже смотреть. Вот мы с тобой делали прошлую передачу о том, где искать человека, да? Вот. Так вот, во многом наше воспитание, образование, таким образом, которое формируется у нас внутренним мировоззрением, программами, которые выражаются в привычках каких-то своей культуре, то ли с большой, то ли с малой буквы, вот, все это становится нашим содержанием. И вот этот автоматизм, он приводит к тому, что мы как бы долгое время выпестываем, вынашиваем свою личность, так называемую, которая, ну, вроде бы как выглядит иногда характером, иногда там реакциями мотивированы этим же самым мировоззрением. Вот это все сам человек внутри себя, по сути дела, подпирая все эти, так сказать, костылями своих оправданий, привычек, верований, философий внутренних каких-то. То есть, по сути дела, сам человек и начинает соглашаться на это. Но есть много, вот опять же, сегодня у нас два ярко выраженных, ну, мировоззренческих, так сказать, основы, которые мы наблюдаем в нашей жизни. Это прежде всего мировоззрение связано с такими вещами, как справедливость, как дружба с природой, такие вещи, как совесть, что, собственно, и характерно для нашего народа, как его сущностные черты. А есть мировоззрение, которое просто называется паразитическим. Такие же, как глисты и всякие, так сказать, микробы и паразиты, допустим, в нашем теле, которые там тысячами насчитываются. Вот. Конечно же, удобно кивать на то, что есть какие-то там сверхсилы, которые организуют для нас эти все сложности там и прочее, прочее, и кивать на них. Это тоже есть место, потому что люди, отягощенные вот такой паразитическим мировоззрением, они как раз и в большей степени и склонны к тому, чтобы организовывать для нас системы, основанные на лжи и на жадности. Но мы же очень часто, не давая себе отчета и часто ведемся на эти красивые картинки так называемой классной жизни, не думая совершенно о том, каким образом это сопряжено со всей остальной историей, с человечеством, с природой, с возможностями, со справедливостью. Вот. Мы ведемся на эти вещи и искренне полагаем, что да, вот это единственное все, что возможно, и начинаем сами лукавить. То есть для меня, по большому счету, тут есть два момента. Во-первых, тот момент, что мы сами, ну, как бы ведемся на это, сами начинаем участвовать в этой игре, потакая каким-то своим там слабостям, невежествам. А с другой стороны, вот, люди, часто стоящие у власти, организовывают нам, так сказать, своеобразное, так сказать, восприятие жизни, ценностей, каких-то там правильностей. Вот. А за ними стоит та самая мотивация, которая основана на жадности, но чтобы ее сохранять, надо использовать инструменты лжи. Вот эти два момента чаще всего и приводят к тому, что мы находимся в этом пространстве такого рода жизни. Понятно. Но мне не хочется превращать наш с тобой разговор в лекцию, что такое родовая нить, как жить без страхов. Уже несколько выпусков существует, и там подробно рассказываю об этом. И многие люди, которые потом мне пишут, что вот наконец-то там получилось что-то изменить в своей жизни благодаря этому. А кто-то пишет наоборот, что вы мне там мозги впариваете, потому что реально ломка мозга, стереотипов происходит. Ну да. Вот, поэтому я не хочу это превращать, но просто как-то вот сошлюсь на мое представление, которое я раскрываю и на своих семинарах, касаемых родовой нити и как жить без страхов. Чуть-чуть так. Вот на мой взгляд, человек как ты сказал, это самое прекрасное, таким изоповым языком сказал, самое прекрасное, самое ужасное, что есть на этом свете. Его спросили про язык, да, он там принес язык как самое лучшее и язык как самое худшее. И сказал, что самое худшее говорит с этим языком, поэтому самое противное, и самое лучшее говорит с языком, поэтому самое лучшее. Вот то же самое человек. Самое лучшее – это человек, и самое худшее тоже может быть человек. Так вот, если мы рассматриваем человека целостно, то мы понимаем, в человеке есть три единства, которые, когда нарушается, происходит с ним чудовищная метаморфоза, и его жизнь под откос идет. Это есть и божественные проявления, когда существует определенный план жизни, когда существует судьба, роки, уроки, и инструментарии, варновость, психотип и прочее, прочее, прочее. Вот это все, что оттуда сверху было предусмотрено, оно сюда было внесено. Но внесено оно не может быть просто так вот в каком-то матричном представлении, вот в энергетическом только, вот посыл какой-то. Оно должно быть воплощено, воплоти, то, что называется. И появляется физическое тело. И вот физическое тело, оно живет несколько по другим законам, нежели чем божественное. Хотя божественное спроецировано и спроектировано, и по велению божественное здесь создано. То есть у нас уже два сегмента открылись. Божественное и физиологическое, то, что связано с этим нашим бренным, как некоторые говорят, миром. Но есть третье звено, связующее, это мысль, это мышление. Это вот мозг, в котором происходит постоянно что-то такое, и в котором происходит осознание. То есть у нас есть божественное, есть физиологическое, есть осознанность. Вот когда три компонента вместе, с человеком все прекрасно, хорошо. Когда он понимает, кто он, для чего он, когда он понимает, что это за тело, для чего дано, как жить, и когда он это все вот именно понимает, осознает, и то, и другое, и третье. Вопросов вообще нет, золото, а не человек. Когда вываливается один из компонентов, например, отключение от божественного, происходит самое ужасное с человеком, потому что он начинает жить, как последняя скотина. Потому что скот никогда не думает о том, кто он, для чего он на земле. Задача скота – это защищаться, совокупляться, заботиться в лучшем случае о своем близком окружении, о детях в лучшем случае. И то, когда кого-то ведут на бойню, он так жалостливо посмотрит на него и скажет, ну, не судьба, ну что, ладно, я пока травку пощиплю. Угу. Когда же у него наоборот, только перекидывается, так сказать, на божественное, то есть там, где душевное, духовное, вот это все, да, то в этом случае он отрывается от земли и тоже становится таким вот интересным созданием, который оторван от реалий и жить нормально на земле тоже не может. Есть исключения определенные, но это люди, которые обязаны так себя вести, обязаны по своей программе жизненной. Это учителя различные, да, которые отшельники и так далее. Но таких не так много. А у нас сейчас, вот посмотришь, очень много начинают жить таким образом, хотя, ну, явно где-то что-то не дотягивают. Не в обиду, не в обиду. Вот причем, как сказал, там низшая варна. Я никогда не говорю низшая варна, я говорю начальная варна. У нас нет, низшая варна у нас нет. Так вот, и в то же время, когда человек отключает сознание, ну, понятно, во что он превращается, да, или когда живет только сознанием, это вот такой, вы мне скажите, что делать, программа, я это сделаю, все остальное меня не интересует, меня не интересует там не плотское вот это ваше, вы мне главное вот просто обеспечьте жизнь, остальное меня не интересует, и духовное ваше, отстаньте от меня с вашими там богами, предками там и прочим, вот отстаньте от меня с духами, это ничего нет, вот программа конкретно, сколько гаек я должен закрутить и так далее. Вот когда человек вываливается в какое-то из этих направлений, убирая все остальное, все, беда человеком происходит. Когда он целостный, это человек с большой буквы. Так вот, если мы рассматриваем сейчас тему, как влияет на нашу жизнь страхи, жадность и ложь, нам необходимо осознать, что если человек отваливается от верхнего, божественного, то в этом случае он начинает в первую очередь жить как животное начало. Как вот этот самый биоробот, живущий по программе. А биоробот, который живет по программе, ему непонятно, почему так все устроено. Вот непонятно, почему вокруг него такие люди, почему вокруг него такой мир. Он постоянно ищет каких-то врагов, противников, предателей, негодяев, не понимая, что во многом зависит все от него. Но когда... К чему это веду? Когда у него вот эти шоры, ну, как у коней, знаете, так вот на глаза вешают, чтобы он там направо-налево не смотрел, двигался вперед, когда у него не одеты, и у него область воззрения очень сильно ограничена, он не видит всего мира. И в этом случае совершенно и постоянно происходят с ним одни и те же ошибки. А раз ошибки, то одни и те же проблемы. И вот тут как раз физиология берет верх. А физиология, то есть животному началу, свойственно, опять же, то, что я перечислял до этого. Это выжить, совокупиться, и чтобы его не грохнули. Чтобы ему было тепло, хорошо и сухо. И вот отсюда растут страхи все. Вот обратите внимание. Все страхи сводятся только к одному. Как выжить? Чтобы вокруг меня были уважающие меня люди. Значит, тогда я буду в компании, я тогда буду в стайке, я тогда буду в группе, и проще выжить. Вот обрати внимание на последнюю фразу, которую ты сказал. Чисто природных потребностей в этих страхах на сегодняшний день при условной цивилизации их нет. Это все в большей степени надуманные страхи. Я с тобой согласен. Просто сейчас так вот раскрываю подноготную, которую многие не обращают внимания, они думают, что само собой все происходит. Дальше. Если у меня не будет образования, у меня не будет работы. Если не будет работы, у меня не будет денег. Не будет денег, я не смогу себе купить еду, проживание платить, там, одежду и прочее, прочее, прочее. Если у меня не будет кучи друзей, то как в поговорке, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, в случае случилось что-то, мне не помогут. Если я плохо питаюсь, то опять же, там, здоровье, я могу умереть и так далее, и тому подобное. И к чему это все приводит? Когда человек живет в страхах, вот к чему мой сейчас длинный такой монолог, да? Когда он живет постоянно в этих самых страхах, он начинает брать от этого мира излишки. Излишне много. Не то, что излишки, которые лежат, возьми меня, а излишне много. И в этом случае тогда у него начинает проявляться жадность. Он хватает все мне, а вдруг не хватит этого, а вдруг не хватит этого, а вдруг не так посмотрит, значит, мне надо кучу там одежды иметь, а вдруг не так увидит, а мне, значит, на машину надо крутую иметь, а вдруг это, на квартиру крутую, а вдруг у меня имидж, а вдруг, вот эти вот а вдруг вызывают жадность. С излишеством он берет больше. А чтобы поддерживать это все, нужна ложь бесконечная. Да, а тут же вот эти ребята веселые стоят и говорят: правильной дорогой, товарищ, идешь, правильной, бери больше, возьми от жизни все, умри молодым, там, и так далее. Все же надо попробовать. И вот тут, когда спрашивают: слушай, зачем тебе 3 машины? Причем они одного типа, такого класса. Зачем тебе, например, там огромное количество денег, ты же их не используешь, они тебе лежат там. Зачем тебе вот это? Зачем тебе шмоток куча? Зачем ты каждый день что-то новое одеваешь? И вот тут с его уже стороны, то ему лгали, а теперь с его стороны уже ложь проявляется. Он уже начинает себя оправдывать, он уже начинает придумывать что-то. Вместо того, чтобы сказать честно: извините, я дурак, я что-то в этой жизни не понимаю, потому что он придерживается имиджа. Если он будет не как все, то он будет белой вороной. Да. А обычно белую ворону заклевывают. И тут страх, опять же, мы приходим к страху того, что он будет уничтожен. Но самое главное, что вот тут круг-то продолжается, и он замыкается. Для того, чтобы возникли страхи, как ты правильно сказал, необходимо ложь ему в уши впустить, кривду, которая строится на лжи. Да. И ему говорят: ты знаешь, а у тебя там куча врагов, от них надо защищаться. Раз, сразу страх. Где враги? Да вот, справа, слева. Ты посмотри, как они живут. Ты посмотри, как вот эти живут. Они же только против тебя. А смотри, сколько они набрали, а ты еще ничего не взял. Иди бери, а то не успеешь. А ты посмотри, тот достиг такого-то, а он же подлец, негодяй, твое место занимает. Скинь его нахрен оттуда, сам займи. Понимаешь, да? И все строится на лжи. И опять мы приходим к страху. И у нас фобия страхов увеличивается, в разы возросла. А где количество страхов больше? Страх смерти еще увеличивается, меня сейчас зажмут, я подохну, я сейчас не справлюсь с чем-то, и начинается жадность опять больших количеств. Он начинает опять жрать, а рот-то один, а он полный рот, поглотить не может, а ему все равно: давай, бери. И как на дураков смотрит, которые бегают и за все хватаются. Вот такая у нас веселая жизнь. Да, и вот видишь, я как бы не договаривал некоторые вещи, а вот получается, что ты, так сказать, в этом диалоге начинаешь их еще больше раскрывать, и в итоге мы опять приходим к тому, что наша задача с тобой, как я вижу, просто хотя бы в каком-то приближении людям помочь начинать осознавать, где мы живем и чем мы мотивируем, какие игры мы играем, и где вообще человек тот, который действительно человек, или та животина, которая, так сказать, обслуживает свои собственные инстинкты. И в этом человеческого очень мало. Да, вот надо просто отметить, к чему вот и мой диалог, и что ты говорил. Как только в человеке проявляются страхи, не как мотиваторы жизни, который сказал, а как управленцы этой жизни – Потому что мотивация может быть. Но вот мне этого не хватает. Я пойду, пожалуй, задницу свою от дивана оторву, но лопатой пару раз взмахну, грядку вскопаю, посажу что-то. Да, мотивация, что я останусь без еды и там что-то посажу. Это одно. Это действительно движение навстречу природным потребностям. Это хорошая мотивация. А вот когда у него страхи управляющие начинаются, о которых мы говорили, что вот у него есть, а у тебя нет, иди, надо, значит, у него отнять или сделать так, чтобы он это потерял, или подставить его, или что-то еще, они превращают человека в скотину. Ты смотри, у тебя этого нет, ты же сдохнешь. Не то, что ты сам грядку вскопаешь, нет, а то, что ты в офисе, как планктон офисный, добьешься повышения по службе, и тебе на 20 тысяч зарплату повысят, перед тобой будут все делать ку два раза, потому что у тебя там штаны будут, и под тебе начальство будет прислушиваться. И в носу колокольчик. Да, они саке пускай себе в носы всовывают, понимаешь? Вот, ну, конечно, есть какой-то там, который ходит и по башке может трахнуть, но это всякое бывает, но перед ним сделаешь ку и так далее. Вот эти страхи, они вызывают жадность, потом крутится ложь, и потом на этой лжи новые страхи, они вас превращают в скотов, которые ничего в этой жизни сделать не могут, ни по самоопределению, потому что вы по программе действуете, которые страхи в вас вложили, которые вот этой ложью у вас крутили те, кто управляет миром, и вы превращаетесь в скотов и рабов. Вот это страшное. Люди, задумайтесь, куда вы катитесь, когда страх начинает вами управлять. Вы через свою жадность разрушаете себя, разрушаете свое общество, разрушаете свои семьи, разрушаете этот мир, потому что постоянно потребление, излишество, земля уже нас скоро стирать начнет. Она от нас избавляться начнет, как собака, которой блохи уже достали. И это все строится вокруг. И самое печальное, что мы не как единое человечество становимся, а бесконечная вражда и конкуренция никому не нужны абсолютно. Именно так. Поэтому если страх управляет, вы превращаетесь в скота и в раба, и в конечном итоге вы разрушаете себя и этот мир. А если страх является естественным, о чем Александр Федорович говорил, естественным предохранителем в нашей жизни, который говорит, не суй руку в огонь, ну зачем тебе туда сувать? Ну, это же как-то так неприятно, будет больно. Или не прыгай вниз головой с 12 этажа, ну, расшибешься, да, ничего хорошего не принесет тебе это. Вот тогда страх, помощник, он не дает тебе сунуть голову в пекло, чтобы там мозги сварились, а дает тебе возможность жить, существовать для блага кого? Себя, своей семьи, своего рода, общины, державы. Державы, общины, себя и своего рода. Вот в этом случае тогда вы человек, в вас проявлено триединство, и тогда ваша жизнь будет полна радости и счастья, а не страха и переживаний, что вас сожрут. Целиком согласен со всеми твоими добавлениями, и это здорово. То есть у нас такой сообразный венок получился сотворческого диалога. Это здорово. Ну, а остальное, как говорится, слушайте наши семинары, приходите туда, мы вам более подробно расскажем, что и как делать, как жить без страхов и управлять судьбой. И Александр Федорович знает, что рассказать. Ну, и у меня иногда получается что-то умное выдавить. Ладно, не скромничай, у тебя достаточно серьезный и глубокий опыт. Ну что ж, давай тогда пожелаем что-то нашим слушателям и зрителям доброго, вечного и красивого, и попрощаемся в передаче «Давайте поговорим». Ну, я бы хотел обратить внимание наших слушателей и зрителей на такую простую вещь. Вот мы сейчас с Алексеем описали эти три свойства, да, и начиная просто, ну, хотя бы со стороны поглядывая на них, начинаешь понимать, что это, ну, мягко говоря, такая бяка, не самая интересная в нашей жизни, и действительно в какой-то момент стоит задуматься и просто прекратить играть в эту игру. А творческий потенциал у нас, у человека, он настолько грандиозный, что мы действительно можем создать условия жизни комфортные для всего человечества и не сопряженные с этими вещами, которые мы называли жадностью и ложью. Это все в наших силах. И есть совершенно простые, очень удобные технологии. Вопрос только в том, как каждый на своем месте решит с этим разобраться. А время пришло. Благодарю. Очень хорошие и правильные пожелания. Полностью присоединяюсь к тому. И чтобы уже не задерживать наших радиослушателей и зрителей, от себя напомню. Если вы хотите задать какой-то вопрос, который будет разобран в нашей одной из передач, то, пожалуйста, не забывайте, что вопросы необходимо задавать только на тех ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио. На других ресурсах мы просто ваших вопросов не видим. Напоминаю, сайт slavradio.org. Там есть чат, там есть обратная связь. Пожалуйста, пишите вопросы, задавайте вопросы. Также можете там подписаться на рассылку и получать вовремя сообщения о новостях и новых передачах. А также есть у нас канал в Ютубе. youtube.com/slavradio. Вот там вы можете свои комментарии оставлять, и мы их увидим. Если вы на других ресурсах, на других уважаемых ресурсах, на наших партнерах что-то пишете, мы не видим того, что вы пишете, мы не можем вам ответить. И, естественно, передача новая с вашими вопросами или с разбором ваших вопросов не выйдет. Насим, я с вами прощаюсь. Напоминаем, что мы находимся на кораблике нашего боцмана Василия Васильевича. Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. Прощаемся с вами. Желаем всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Да, быть добру, а человеку человеком. Всего доброго. Штурмовать!